Глава 23. Учителя. Я догадывался, что помимо нас на дубле охотятся и другие группы. Даже слышал о них и знал. У кого это получается, а у кого нет. Однако я был уверен, что в числе этих охотников исключительно бойцы ВКС. Оперативники 8-го флота, ну и ладно, чего уж, агенты ОСА. Однако на деле оказалось, что дублями занимаются и частники. Собственно, если вспомнить, что на пекле как раз и действовали гражданские, нанятые ВКС. Затем часть этих гражданских работала на Нассаре. И я даже знаком с членами двух таких групп. Первая — это Тар и Фейтон. Вторая — Тапок и его команда. Первые были теми еще мутными ребятами, и, как я понял, работали они на ВКС только потому, что их прижали. Со вторыми все было сложнее. Во-первых, мы их вытащили из пекла и немного успели пообщаться. Тапок, конечно, был тем еще психом, но в хорошем смысле. Во всяком случае, я его понимал и не осуждал. Тапок ненавидел чистильщиков. Это такая группа, или скорее даже секта. Нет, правильнее даже назвать их движением, причем довольно популярным. Идеология их заключалась в том, что люди, ожившие в клонах, уже и не люди вовсе, жалко их подобие. Нечто вроде дублей, суррогаты. Чистильщики их называют куклами. Бездушные биомашины, которые лишь копируют поведение исходника. Сами чистильщики были теми еще сволочами. Идеология идеологией, однако они фактически занимались бандитизмом. Рэкет, разбой, торговля наркотой. К тому же, и об этом я знал точно, вся их идеология была фикцией. Особенно для тех, кто возглавлял движение. Они-то как раз пользовались услугами клон-центров, модифицировали собственные тела, устанавливали импланты. Но при этом рядовым своим последователям делать то же самое запрещали, да и собственные шалости тщательно скрывали. У нас в 8-м флоте к этим чертям и раньше было крайне отрицательное отношение. А уж после того, как выяснилось, что они как-то замешаны в истории с дублями, собственно, группа Тапка и была заброшена на Нассар, чтобы выяснить, как именно в этом всем замешаны чистильщики и в чем именно они помогают чужим и дублям. С большей долей вероятности чужие использовали логистические цепочки чистильщиков, чтобы доставлять дубли на разные планеты. Использовали ячейки своего движения, чтобы дубли там легализовать или даже помочь им заменить собой оригиналы. Что касается Тапка, как я и говорил, он чистильщиков ненавидел и в розыске межгалактической полиции появился потому, что кучу этих уродов перебил. Хотя я ему, если честно, за это медаль бы еще дал. Но законники решили по-другому. Поймали его, ввезли в колонию, но дальше что-то пошло не так. Тапок попал во всполох. Оказался на пекле, и там, снюхавшись с Миком, как я понял, хорошим знакомым нашего Игоря Анатольевича, устроили роботекс пекла на пекле. Пардон за тавтологию. Ну а когда мы и Мика, и остальных забрали оттуда, ВКС взял Тапка в оборот. Так что теперь он уже на Нассаре мочит чистильщиков. Ну, легально, с разрешения 8-го флота, так сказать. Короче говоря, об этих группах мне было известно. Но, как выяснилось, есть и другие, гражданские, которые занимаются поиском и устранением дублей. Одну из таких групп нам Торм сейчас и представлял. «Знакомьтесь с вашим новым пополнением». Парень и девушка выглядели вполне обычно. Хотя по девушке можно было с уверенностью сказать, что она наемница. Уж очень характерная поза. Все движения ленивые, выверенные и осторожные. Парень явно тоже не промах, но все же называть его наемником я бы не стал. Может быть, охотник за головами? «Командир Куражов, можно просто Кураж». Он пожал протянутую руку и представился в свою очередь. «Джон Рика, можно просто Рика, а это Либерти». Он указал на свою спутницу. Торм, убедившись, что ни одна из знакомящихся сторон не выказывает враждебности, во всяком случае открыто, быстро ретировался. Собственно, обычно всегда так бывает. Космодесы не очень любят гражданских, которые по собственной глупости считают, что достаточно круты и могут делать работу, предназначенную для настоящих бойцов. Ну а наемники, охотники за головами и прочие подобные люди считают космодесов тупыми дуболомами, которые шагу сделать без начальства не могут, а знают только две фразы «Так точно, господин» и «Никак нет, господин». Но только в этот раз конфликт не состоялся. Мне было интересно, что такого успели сделать эти двое, что заслужили уважение Игоря Анатольевича. Но что там в головах у нашего пополнения, еще только предстояло выяснить. Во всяком случае, никаких презрительных усмешек, шуток или стандартных подначек я свой адрес не услышал. Это уже хороший знак. Начальство приказало нашим группам обмениваться опытом и знаниями, готовиться для совместных заданий, так как мы, по мнению начальства, должны были дополнять друг друга. Либерти и Рика, в отличие от нас, отлично умели действовать тихо, прятаться в толпе, знали обычный мир, который нам, космодесам, был совершенно незнаком. Ха, ну а как иначе? Мы ведь или в тесных кубриках кораблей, или в отсеках базы живем свободное от войны время. Чем и как дышат гражданские, совершенно не в курсе. Даже в отпуске, будучи на планете среди обычных людей, мы сразу же бросаемся в глаза. Как заметила Либерти, либо своим нелепым внешним видом, ведь мы совершенно не в тренде и понятия не имеем, что сегодня нужно носить, а что является странным и выдает тебя с потрохами, либо поведением. Все же привыкшие к дисциплине бойцы ВКС — это не гражданские с их вольными нравами. «Вы даже говорите иначе, будто роботы. Ничего лишнего, все по делу. Так обычно ОДы докладывают», — поясняла Либерти. Мне бы обидеться на такое сравнение, но я понимал, она права. Эти двое, в свою очередь, уже ликвидировали несколько дублей, занявших места высокопоставленных чиновников, к тому же сделали это тихо и без суеты. С новичками мы сработались. Сначала пара заданий, на которых мы еще притирались друг к другу, привыкали. Затем еще пара и еще. Наконец мы начали работать слаженно, как одна команда. Гражданские, как мы называли парочку между собой, проводили разведку местности, инструктировали нас, как нужно себя вести, что одевать, где ходить, на что обращать внимание и так далее. Затем уже действовали по ситуации. Если цель нужно было ликвидировать тихо, за дело брались гражданские. А мы были на подстраховке. Если позволялось пошуметь или защита цели была слишком сурова, тогда на передний план выходили мы. Наша МТГ пробивала дорогу, устраняла охрану, ну и потом мы уже уничтожали цель. В таком случае уже гражданские были у нас на подхвате, контролировали местность, или же, если мы слишком нашумели и привлекли внимание копов, помогали быстро слинять с места. На задание мы летали все вместе, на небольшом кораблике гражданских. И с кораблем этим была забавная история. Сам Рик его терпеть не мог, уж не знаю, как так сложилось, однако он непрестанно ныл на тему того, что нужно спирить у какого-то авторитета некий ракот. Вот там корабль так корабль. Наш же текущий, как я понимаю, то ли купили, то ли он и принадлежал ей, Либерти. И она, в отличие от Рика, кораблик любила. Впрочем, так и должно было быть, ведь она была пилотом и фактически капитаном корабля. Рика при ней выполнял обязанности старпома и канонера. Поломки и неисправности они неизменно лезли чинить вдвоем, не скидывая это грязное и не всегда приятное дело друг на друга. А вообще, хотя они и не распространялись на эту тему, у меня было ощущение, что они пара. Во всяком случае, причин того, почему Либерти отшила кучу, я не знал. Выдра тоже попыталась построить глазки Рика, но ничего у нее не вышло, он ее просто игнорировал. Однако это нисколько не испортило отношения в нашем маленьком коллективе. Как раз наоборот. Отсутствие любовных линий исключило всякого рода неприятности в виде разборок, выяснений отношений, сцен ревности и так далее. Хотя... Нет, любовная линия все же была. Однажды после выполненной работы Рика предложил сделать остановку на одной из станций и пару дней передохнуть. Время у нас было, возвращаться назад не хотелось. Торм с цепи сорвался. И стоило нам только справиться с одной задачей вернуться назад, как нас тут же отправляли на новую миссию, не дав даже толком отдохнуть. Так что предложение Рика все восприняли с радостью. Что касается Торма, Рика и Либерти собирались отбрехаться от него, мол, на корабле поломка серьезно возникла, вот и пришлось стыковаться к станции. Получив такие желанные неожиданные пару дней передышки, мы оторвались по полной. Что делают космодесы, оказавшись далеко от начальства и военной полиции? Правильно, развлекаются. А развлечения у нас начинали всегда одинаково, с посещения бара. Что делали дальше, обычно никто не помнит. Но вспоминает благодаря рапортам патрульных, которые нас принимают уже в совсем выключенном состоянии. Здесь был шанс до такого состояния не докатиться. Выбор развлечений на небольшой станции был маленький. Так что, как только надоест пить, с большей долей вероятности все мы вернемся на автопилоте назад на корабль. Лично со мной так получилось. И с выдрой. Как мы вернулись, вспомнить не смогли. Однако проснулись мы вместе, на одной койке и совершенно голые. Поначалу такое развитие ситуации нас обоих озадачило. Но когда вновь отправились на станцию в бар поправить здоровье, нас быстро отпустило. Мы решили, что, в общем-то, ничего страшного не случилось, и даже наоборот. Короче говоря, на корабль мы вернулись намного раньше остальных и практически трезвыми. Но из каюты вылезли лишь глубокой ночью, когда остальные уже дрыхли пьяным сном. Конечно, не всегда начальство устраивало нам жесть. Иногда выпадали, пусть и недолгие, но периоды отпуска. В такое время мы активно тренировались, разучивали новые базы знаний и обменивались опытом с гражданскими. Вопреки устоявшейся в ВКС традиции относиться к наемникам, охотникам за головами и прочим работникам ножа и топора пренебрежительно, мы так не делали и не пожалели. Рика и Либерти научили нас множеству фишек, ну а мы, в свою очередь, открыли им страшную тайну о том, что на базах 8-го флота можно приобрести не просто базы для космодесов и офицеров флота ВКС, а модифицированные, улучшенные. Рассказал я им, а все потому, что мы с Рикой как-то разговорились и разоткровенничались. «Признайся честно, ты ведь раньше был в ВКС, ведь так?» — допытывался я. «Но...» Рика задумался, то ли подбирая слова, то ли решая, можно ли мне рассказывать нечто такое, что было его тайной. «В каком-то смысле был». «Как это «в каком-то»?» «Видишь ли, в каком-то смысле я искусственный человек». «Это еще что значит?» «Я был создан учеными ВКС». «Ну ни хрена себе! А на желтомордого совсем не похож». «Ха, на кого?» «Ну, желтомордые. Лабораторные бойцы. Их специально выращивают для...» «Боже, Кураж, ты сколько лет уже в ВКС?» Сбился со счета. Тем более, что тут непонятно, как считать. От даты, когда я пришел в ВКС, или сколько лет провел в кресне. «Ах да, вас ведь в капсулы пакуют и таскают туда-сюда. Хотя и сам, наверное, лет 10 в капсуле провел, если в сумме посчитать. Ну, короче, желтомордых, как ты выразился, давно уже не делают. Мое поколение, если можно так сказать, было создано на их основе. Если говорить точно, на основе нескольких наиболее отличившихся бойцов из того поколения. Хотя тут все очень сложно. Я хрен знает, где настоящие мои воспоминания, а где скомпилированные и загружены мне». «Чего, блин? По-человечески можешь?» «Ну окей. Ты же знаешь, что такое личностная матрица?» «Ну да. Это данные, которые передают клон-чип в случае твоей гибели. Личностная матрица копируется в новое клон-тело и вуаля, ты снова в строю». «Ты же в курсе, что скопировать, задвоить личностную матрицу нельзя?» «Я слышал, что это запрещено, а не невозможно. Мол, чтобы не ходило по свету, три меня и пятеро тебя». «Ха-ха, ну, типа того. Там проблема в другом, но суть верна. Короче говоря, ученые давно бились над этой проблемой. Сначала выращивали солдат, а затем смогли создать личностную матрицу с нуля». «Опа. Что ж, получается, можно их наклепать в любом количестве и начать совать в клоны? Ха-ха, офигеть, за неделю можно целую армию создать». «Да, и не одну. Вот только пока что этот проект до конца не обкатан. И я, так сказать, в каком-то смысле прототип». «Ты?» «Да». «И как давно?» «Ну, когда тебя создали? Когда ты начал себя осознавать? Что помнишь?» Засыпал я его вопросами. «Я был создан как фикция, маска, которую наложили на настоящего бойца. Не буду вдаваться в подробности, но когда боец выполнил свою задачу, маску планировали удалить. Вот только она смогла развиться настолько, что, если можно так сказать, стала самостоятельной личностью». «Ха, это что же, в одном теле два хозяина?» «В каком-то смысле, да. Я и сержант Тодд делили на двоих одно тело. Потом нас разъединили, мне позволили жить самостоятельно. А так как я очень хорошо освоился в гражданской среде, точнее, во фронтире, среди старателей, лопат и прочего люда, где в УКС было мало своих ушей и глаз, я получил некоторую свободу. Конечно, ВКС заставили работать на них, но это все равно лучше, чем сидеть на какой-нибудь станции в клетке, как подопытная мышь. «Согласен». «Ха, постой. Ты сказал, сержант тот?» «Да». «Ха, а ведь я его знаю». «Ну, я тебе не завидую». «Почему? Нормальный мужик, мне в свое время здорово помог». «Но меня чуть не убил. Подставил перед друзьями, заставлял стучать». «Ну, а что ты хотел? Он свое дело делал». «Понимаю, но от этого не легче. Когда нас разделили, я вздохнул с облегчением. Жаль только, что вместе с ним у меня из башки ушли и базы знаний ВКС. Там было много чего интересного. Конечно, я их уже докупил, все же нужно как-то работать, но много чего интересного потерял». «Базы, говоришь? Стандартные ВКСовские?» «Ну да, а какие еще бывают?» «Ха-ха-ха, о, поверь, самые разные. Вот, например, у 8-го флота есть свои, расширенные, и куда более качественно составленные». У Рика мгновенно загорелись глаза. Чуть позже я понял, почему. «Здесь? На станции?» «Ну да». «О, блин. Слушай, а как бы мне их достать? Можешь купить для меня?» «Купить могу, но как ты их загрузишь себе? Попробуешь тут, тебя мигом засекут». «Да не вопрос, припрячу. А потом, как полетим на очередное задание, заскочим в какую-нибудь станцию и там в учебном центре». «Не катит. Базы 8-го флота можно установить только на их же станциях. Даже на других станциях и базах ВКС не получится. Поверь, проверял». «Что ж, тогда надо штурмовать наше начальство и выбивать разрешение». Торм, когда Рика направился к нему клянчить разрешение на покупку, другие офицеры, космодесы и такосы глядели на двух гражданских, лазающих здесь. А уж станционные интенданты, как пить дать, пошлют Рика и Либерти в фишеэротическое путешествие, стоит им только заикнуться о покупке чего-то. Быстро смекнул, откуда наемник узнал о навороченных базах. Он вызвал меня и попытался наорать, но я быстро его осадил. Да и Торм заткнулся, когда узнал, что Рика, обломавшись с разрешением у него, выбил его у Игоря Анатольевича. Рика получил доступ к базам, и тут понеслось.